Публичная библиотека. То, что это царство книги, чувствуется сразу. Люди, обслуживающие библиотеку, прикоснулись к книге, к отраженной жизни, и сами как бы сделались лишь отражением живых, настоящих людей. Даже служители в раздевальной загадочно тихи, исполнены созерцательного спокойствия, не брюнеты и не блондины, а так. Нечто среднее. Дома они, может быть, под воскресенье пьют денатурат и долго бьют жену, но в библиотеке характер их не шумлив, неприметен и завуалированно сумрачен. Есть и такой служитель. Рисует. В глазах у него ласковая грусть. Раз в две недели, снимая пальто с толстого человека в черном пиджаке, он негромко говорит о том, что... Николай Сергеевич мои рисунки одобрили, и Константин Васильевич также одобрили. Первоначальное я превзошел. Но куда податься, между прочим, совсем неизвестно. Толстый человек слушает. Он репортер, женат, обжорлив и заработался. Раз в две недели ходит в библиотеку отдыхать. Читает об уголовных процессах, старательно рисует на бумажке план помещения, где происходило убийство, очень доволен и забывает о том, что женат и заработался. Репортер слушает служителя с испуганным недоумением и думает о том, вот ведь как поступить с таким человеком? Дать гривенник, когда уйдешь, может обидеться. Художник. Не дать, тоже может обидеться. Все-таки служитель. В читальном зале служащие повыше, библиотекари. Одни из них замечательные, обладают каким-нибудь ярко выраженным физическим недостатком. У этого пальцы скрючены, у того съехала на бок голова, и так и осталось. Они плохо одеты, тощи до крайности. Похоже на то, что ими фанатически владеет какая-то мысль, миру неизвестная. Хорошо бы их описал Гоголь. У библиотекарей незамечательных начинающаяся нежная лысина, серые чистые костюмы, корректность во взорах и тягостная медлительность в движениях. Они постоянно что-то жуют и двигают челюстями, хотя ничего у них во рту нет. Говорят привычным шепотом. Вообще испорчены книгой, тем, что нельзя сочно зевнуть. Публика теперь во время войны изменилась. Меньше студентов. Совсем мало студентов. В кои-то веки увидишь студента, безбольно погибающего в уголку. Это белобилетник. Он в пенсне или деликатно подхрамывает. Есть, впрочем, еще государственники. Государственник — это человек рыхловатый, с обвисающими усами, уставший от жизни и большой созерцатель. Что-то почитает, о чем-то подумает, посмотрит на узоры ламп и поникнет к книге. Ему надо кончать университет, надо идти в солдаты. А в общем, зачем торопиться? Успеется. Прежний студент вернулся в библиотеку в обличии раненого офицера с черной повязкой. Рана его заживает, он молод и румян, пообедал, прошелся по Невскому, на Невском уже огни, совершает победное шествие вечерняя биржевка, у Елисеева выставлен виноград в просе. В гости еще рано. Офицер идет по старой памяти в публичку, вытягивает под столом, за которым сидит, длинные ноги и читает «Аполлон». Скучновато. Напротив сидит курсистка. Учит анатомию и срисовывает желудок в тетрадочку. Происхождение она приблизительно калужского. Широколица, ширококосна, румяна, добросовестна и вынослива. Если у нее есть возлюбленный, то это лучшее разрешение вопроса. Добротный материал для любви. Возле нее живописная картина. Неизменная принадлежность каждой публичной библиотеки в Российской империи. Спит еврей. Он изможден. Волос его пламенно черен. Щеки впали. Лоб в шишках. Рот полуоткрыт. Он посапывает. Откуда он? Неизвестно. Есть ли право на жительство? Неизвестно. Читает каждый день. Спит. Тоже каждый день. На лице ужасная, неистребимая усталость и почти безумие. Мученик книги, особенный, еврейский, неугасимый мученик. Вблизи стойки библиотекарей с выдающимся интересом читает большая женщина в серой кофте и с широкой грудной клеткой. Она из тех, кто говорит в библиотеке неожиданно громко, откровенно и восторженно удивляется книжным словесам и, исполненное восхищение, заговаривает с соседями. Читает она вот почему. Ищет способ домашнего приготовления мыла. Лет ей приблизительно 45. Нормально ли она? Этим вопросом задаются многие. Есть еще один постоянный посетитель. Жиденький полковник в просторном кителе, в широких штанах и в очень хорошо вычищенных сапожках. Ножки у него маленькие, усы цвета пепла сигары, мажет их фиксатуаром, отчего получается гамма темно-серых цветов. В одни оны был настолько бездарен, что не мог дослужиться до полковника, чтобы выйти в отставку генерал-майором. Будучи в отставке, весьма надоедал садовнику, прислуге и внуку. 73 лет от роду проникся мыслью написать историю своего полка. Пишет, обложен 3 пудами материалов, любим библиотекарями, здоровается с ними с отменной вежливостью. Домашним больше не надоедает. Прислуга с удовольствием доводит сапожки до предельного блеска. Много еще бывает в публичке всяческого народу. Всех не опишешь. Вот столь измызганный субъект, что ему подстать только писать роскошную монографию о балете. Физиономия — трагическое издание лица Гауптмана. Корпус незначителен. Есть, конечно, чиновники, вонзающиеся в груды русского инвалида и правительственного вестника. Есть провинциальные юноши, во время чтения пламенеющие. Вечер, в зале полумрак, у столов неподвижные фигуры, собрание усталости, любознательности, честолюбия. За широкими окнами вьется мягкий снег. Недалеко, на Невском, кипит жизнь. Далеко, на Карпатах, льется кровь. Кест лави.